На сцену выходит милосердие. По всей вероятности, в том же самом 4-м году, столь богатым событиями и не исключено в прямой связи с этими событиями, произошел еще один заговор против Августа. Его возглавил внук Помпея Великого Гней Корнелий Цинна. История заговора получила широкую известность благодаря трагедии Корнеля. Автор предваряет свое сочинение переводом текста Сенеки, который и послужил ему главным источником информации о событиях. Этот же текст цитирует и Монтень в своих опытах. Приведем его и мы. Примечание. Корнель, Цинна, Монтень, опыты. Сенека о милосердии. Дион Кассий. Также повествует о кризисе, преодоленном режимом Августа, но в гораздо более многословном виде. Конец примечания. Император Август, находясь в Галлии, получил достоверные сообщения о составленном против него Луцием Цинной заговоре. Решив покарать его, он велел вызвать своих ближних друзей на совет, назначив его на следующий день. Ночь накануне совета он провел, однако, чрезвычайно тревожно, мучимой мыслью, что обрекает на смерть молодого человека хорошего рода, племянника Помпея Великого. Сетуя на трудность своего положения, он перебирал всевозможные доводы. «Так что же», — говорил он, — «неужели нужно сказать себе, пребывай в тревоге и страхе, и отпусти своего убийцу разгуливать на свободе? Неужели допустить, чтобы он ушел невредимым? Он, покусившийся на мою жизнь, которую я сберег в стольких гражданских войнах, в стольких сражениях на суше и море. Неужели простить того, кто замыслил не только убить меня и когда, после того, как я установил мир во всем мире, но и воспользоваться мною самим как жертвой, приносимой богам? Ибо заговорщики предполагали убить его в то время, когда он будет совершать жертвоприношение». Затем, помолчав некоторое время, он снова и еще более твердым голосом продолжал, обращаясь к самому себе. «К чему тебе жить, если столь многие хотят твоей смерти? Где же конец твоему мщению и жестокостям? Стоит ли твоя жизнь затрат, необходимых для ее сбережения?» Тогда жена его, Ливия, слыша все эти сетования, сказала ему: «А не может ли жена подать тебе добрый совет? Поступи так, как поступают врачи. Когда обычные лекарства не помогают, они испытывают те, которые оказывают противоположные действия. Суровостью ты ничего не добился. За Сальвидиеном последовал Липид, за Липидом — Мурена, за Муреной — Цепион, за Цепионом — Игнаций. Испытай, не помогут ли тебе мягкость и милосердие? Цинна изобличен, но прости его, ведь вредить тебе он больше не сможет, а это послужит к возвеличению твоей славы». Август был очень доволен, что нашел поддержку своим добрым намерениям. Поблагодарив жену и отменив прежнее приказание о созыве друзей на совет, он велел призывать к себе только Цинну. Удалив всех из покоев и усадив Цинну, он сказал ему следующее: «Прежде всего, Цинна, я хочу, чтобы ты спокойно выслушал меня. Давай условимся, что ты не станешь прерывать мою речь, и я предоставлю тебе возможность в свое время ответить. Ты очень хорошо знаешь, Цинна, что я захватил тебя в стане моих врагов, причем ты не то чтобы сделался мне врагом. Ты, можно сказать, враг мой от рождения, однако я пощадил тебя. Я возвратил тебе все, что было отнято у тебя и чем ты владеешь теперь. Наконец, я обеспечил тебе изобилие и богатство в такой степени, что победители завидуют побежденному. Ты попросил у меня должность жреца, и я удовлетворил твою просьбу, отказав в этом другим, чьи отцы сражались бок о бок со мной. И вот, хотя ты кругом предо мною в долгу, ты замыслил убить меня». Когда Цинна в ответ на это воскликнул, что он и не помышлял о таком злодеянии, Август заметил: «Ты забыл, Цинна, о нашем условии. Ведь ты обещал, что не станешь прерывать мою речь. Да, ты замыслил убить меня там-то, в такой-то день, при участии таких-то лиц и таким-то способом. Видя, что Цина глубоко потрясен услышанным и молчит, но на этот раз не потому, что таков был уговор между ними, но потому, что его мучит совесть, Август добавил: «Что же толкает тебя на это? Или, быть может, ты сам метишь в императоры? Воистину плачевные дела в государстве, если только я один стою на твоем пути к императорской власти. Ведь ты не в состоянии даже защитить своих близких и совсем недавно проиграл тяжбу из-за вмешательства какого-то вольноотпущенника. Или, быть может, у тебя не хватает ни возможности и ни сил ни на что иное, кроме посягательства на жизнь Цезаря. Я готов уступить и отойти в сторону, если только кроме меня нет никого, кто препятствует твоим надеждам. Неужели ты думаешь, что Фабии, сторонники косов или сервилианов, потерпят тебя? Что примирится с тобой многолюдная толпа знатных, знатных не только по имени, но делающих своими добродетелями честь своей знатности? И после многого в этом же роде, ибо он говорил более 2 часов, Август сказал ему: «Ну так вот что, я дарую тебе жизнь, сына, тебе, изменнику и убийце, как некогда уже даровал ее, когда ты был просто моим врагом. Но отныне между нами должна быть дружба. Посмотрим, кто из нас двоих окажется прямодушнее, я ли, подаривший тебе жизнь, или ты, получивший ее из моих рук». На этом они расстались. Некоторое время спустя Август предоставил Цине должность консула, упрекнув его, что тот сам не обратился к нему с просьбой об этом. С этой поры Цинна сделался одним из наиболее любимых его приближенных и назначил Августа единственным наследником своего достояния. Известно, что Корнель использовал этот рассказ, в котором чередуются разнообразные формы, и внутренний монолог Августа, и диалог с Ливией, и долгая беседа с Циной. Последняя сцена особенно тщательно проработана драматургически. Автор указывает, где беседуют персонажи, как они сидят. Кресло, предложенное Цине, фиксирует реакцию Цины и его отношение к происходящему. Наконец, он показывает, что Август сознательно растягивает свою речь, черпая удовольствие в той форме наказания, которую он придумал для своего собеседника, то есть играет своего рода комедию, оставаясь при этом серьезным. Разумеется, о содержании беседы с Августом мог рассказывать и сам Цинна, но остальные эпизоды комедии никогда не стали бы известны, если бы о них не поведал либо сам Август, либо Ливия. Замечателен сам образ этой супружеской четы, каким он предстает в описанной истории. Он — настоящий трагедийный герой, человек, перешагнувший 60-летний рубеж, переживший большое семейное горе и теперь столкнувшийся с прямой угрозой своей жизни. Его первое побуждение — отомстить обидчику и тем самым положить начало новой трагедии. Его внутренний монолог не исключает возможности трагической развязки, которая должна обернуться либо наказанием злоумышленника, либо смирением Августа перед собственной гибелью. И тут вмешивается она. С самоуничижением супруги, робеющей в присутствии столь выдающегося мужа, Ливия охлаждает трагедийный накал сцены, обращаясь к сравнению чисто бытового уровня. Очевидно, она пытается напомнить ему о методах лечения Антония Музы, того самого врачевателя, который когда-то спас Августу жизнь. Она подсказывает ему мудрое решение, основанное вовсе не на сочувствии к виновнику затруднения, а на соображениях выгоды. Дело, ненавязчиво внушает она ему, носит политический характер, а потому не стоит относиться к нему с позицией личной обиды. Август с видимым облегчением воспринимает этот совет. Если ему удается при этом подавить в себе чувство гнева, то вовсе не потому, что он, как это показано у Корнелия в Цинне, пережил внутренний перелом. Невозможно отрицать, что Август на протяжении некоторого времени уже практиковал милосердие. В частности, это видно потому, как он поступил с дочерью и ее сообщниками. Но верно и то, что Цинна оскорбил его до глубины души. И ведь Август оказывал ему покровительство, а он его предал. Мы предполагаем, что дело Цинны получило широкую огласку в той или иной литературной форме именно по инициативе Августа, который с помощью этой театральной истории хотел, во-первых, подчеркнуть, как он милосерден, а во-вторых, напомнить подданным о согласии, царящем внутри императорской четы. Возможно, последним желанием объясняются и некоторые неясности, окружающие эту историю. Так, в рассказе Синеки отсутствуют точные указания на место и время организации заговора. Мы знаем, что с 16 по 13 год Август уезжал в Галлию, но Ливия его не сопровождала. В дальнейшем он мог несколько раз находиться в местах, расположенных достаточно близко к районам, где велись боевые действия. В Риме, Милане или Аквилле, то есть в Цизальпинской Галлии. Но если верить Диону Кассию, на протяжении 4-го года Август не покидал Рима, поскольку чувствовал себя нездоровым. Примечание. Дион Кассий. Конец примечания. С другой стороны, Корнелия Цинну, которому Август, несмотря на его предательство, помог сделать карьеру, звали Гнеем, а не Луцием. Из всего этого следует, что в дошедшем до нас виде вся история является результатом существенной литературной переработки, а потому должна восприниматься с изрядной долей сомнения. Но даже если допустить, что описанная сцена действительно имела место в Риме в 4-м году, остается непонятным, где именно она могла состояться, поскольку как раз в этом году дом Августа сгорел в огне пожара. Сразу после пожара горожане бросились к Августу, предлагая свою финансовую помощь, и каждый нес сколько мог. Но из каждой кучи предложенных денег он взял всего по одному динарию. Примечание. Там же. Светоний, Божественный Август. Конец примечания. Эти добровольные пожертвования стали для Августа единственным утешением. Всего за один год он потерял и внука, и дом, и, возможно, веру в то, что ему удалось сплотить вокруг себя виднейших граждан Рима. Что у него осталось? Только идеальный образ супруги, которая в меру сил помогала ему бороться с ночными кошмарами.